Глава 10. «Сергей Эдуардович!» — позвал Кратов. Он не узнал своего голоса. Варданов выглянул из центрального поста. «Что еще?» — спросил он недовольно. «Надеюсь, Курт нашел доводы, доступные вашему восприятию?» «Он мертв», — сказал Кратов. «Убит». «Как убит?» Варданов нахмурился. «Что вы несете?» «Я 10 минут назад...» — он помолчал. «Как это могло случиться?» И снова осекся. «Курт убит», — повторил Костя. «Это страшно. Там все в крови». Варданов, наконец, отклеился от двери центрального поста и подошел от чего-то на цыпочках. «Убит», — сказал он ровным голосом. «Убит. Я должен это видеть». Он потянулся к дверной рукоятке и наткнулся на Костины пальцы, все еще сомкнутые на ней в мертвую. «Нельзя входить», — без выражения промолвил Кратов. «Убийца еще там». «Убит», — сказал Варданов. «Курт убит. Его лицо вдруг сделалось похоже на гипсовую маску». «Кто же? Пчела? Вырвалась из бокса?» «Может быть», — пробормотал Кратов. Он чувствовал, что от него ускользает какая-то важная деталь и никак не мог сосредоточиться, перед глазами все плыло. «Да нет, что я говорю? Пчела на месте. Убивала не пчела, Сергей Эдуардович. Тогда кто?» «Стрелохвост. Откуда он там взялся?» «Чучело. Курт вчера добыл стрелохвоста и сделал из него чучело. И напугал меня в коридоре. Я вспомнил. Тогда клешни у стрелохвоста были разжаты. Сегодня они сомкнуты. Это ничего не значит. Велика важность. Клешни сомкнуты. Курт мог сам, по своей прихоти, изменить позу чучела. Конечно, мог. Но больше там некому на него напасть. Вы хотите сказать, что выпотрошенный стрелохвост внезапно ожил и убил Фроста?» «Да, так и было. Но стрелохвост был только орудием, которым управляла пчела. Этаким местным зомби». Костя кивнул. «Как это возможно?» «Я не знаю». «Серая пчела действительно неразумна». «Не знаю». Варданов задумчиво обратил лицо к видневшемуся в дверном проеме центрального поста краешку видеала, демонстрировавшего шабыш среди песков. Волны красных тел с тупым автоматизмом накатывавшие на корабль и серые гудящие тучи в небесах. «Вы правы», — сказал он медленно. «В чем?» — горько спросил Костя. «Во всем, драйвер, во всем». «И что же нам теперь делать?» Ксенолог посмотрел на него долгим взглядом. «Я предупрежу Маони. Он должен вернуться на корабль. Нам с вами, драйвер, предстоит еще придумать, как помочь ему сделать это. А вы тем временем наденьте галахад, не забудьте фагратор». «Фагратором я спалю пол корабля», — поспешно сказал Костя. «Это на крайний, безвыходный случай. Если вдруг обнаружится, что галахад вам не помогает, попробуйте уничтожить эту нечисть чем-нибудь тяжелым или острым. Ее нельзя оставлять рядом с Фростом». «А пчела? Как поступить с ней?» «Пчелу трогать не надо», — после паузы сказал Варданов. «Как поступить с пчелой? Это для нас троих будет следующей задачкой».